И, наконец, недавний случай, который, собственно, заставил Остермана всерьез задуматься о своем будущем при русском дворе. Цех столичных каменщиков прислал на те заименитство государю подарок — 900 червонцев. Обрадованный мальчик распорядился отнести деньги любимой старшей сестре Наталье, и как на грех, царскому обер-камердинеру Кайсарову попался навстречу Меньшиков. «Что за деньги?» — Кайсаров объяснил. «Отнеси их в казначейство». На другой день Петр осведомился у сестры, почему она даже простого спасибо ему не передала. Неужели его подарок вовсе ничего не значит? Майн год, что сотворилось потом. Царь орал на Меньшикова так, как по преданию орал на того дед Петр I, когда Данилыч у Питера в денщиках еще ходил. «Я император, и мой подданный обязан мне повиноваться!» Светлейший принялся объяснять всерьез. «В казне не хватает денег, Ваше Величество. Мы с Андреем Ивановичем наводим среди чиновников бережливость, каждую копейку нынче считаем. Смерды разорены войнами и налогами, в бегах самое малое 200 000 рабов». Землю пахать некому. Целые провинции пусты. Про Малороссию пишут, что она как после Батыева нашествия. Не о своем интересе родил, о вашем государстве, Ваше Величество. Как нераздельны тело с душой, так нераздельны смерть с войском. Нет смерда, не будет армии. Не будет армии, не будет державы. Сила государства не в дворянстве только, но в народе, положенным в подушный оклад. Дворян найти всегда можно, хотя бы в других землях нанять. А смердов, ежели разбегутся, где их взять? Пожалеть пока что народец надо. Для вашей собственной выгоды, государь, пусть передохнет. Ведь, почитай, 30 лет воевали. Народ, он как конь в хозяйстве, зимой отдохнет, по весне втрое вспашет. Но обиженный отрок слушать не хотел ничего, как это его монаршую волю без спросу посмели нарушить. Меньшиков сдался, всепокорнейший просил монаршего прощения и получил его. Да только царь бросил фразу, на которую Меньшиков в расстроенных таким оборотом чувствах внимания не обратил, а Остерман сразу понял, что земля под ногами горит. «Ты меня, Александр Данилович, по щекам бить не будешь. Запомни сие». Кто посмел ему рассказать? Некогда Меньшиков был назначен воспитателем к покойному царскому отцу Алексею, и до сих пор ходят слухи, что, рассердясь на воспитанника, бивал он сына Питера по щекам. Значит, кто-то рассказал царю историю судьбы его родителя. Андрей Иванович размеренно ходил по отведенной ему на мызе небольшой комнате, иногда останавливался возле большого висячего зеркала, мельком оглядывал свой засаленный и запачканный чернилами и табаком кафтан, теребил по въевшейся привычке пухлую нежную щеку и потом, снова не видя ничего вокруг, продолжал ходить из угла в угол. Как быть дальше? Вернее, с кем быть дальше? Конечно, с Меньшиковым, что судьбу гневить, служилось неплохо. Светлейший группы, тяжел характером, в общем, хам и плебей, что там. Но его, Остермана, он любил, доверял ему, и не можно не признать, не случайно возвысился, есть у него природное чутье к государственным делам, этим не обижен. У них одинаковые мысли по иностранной политике, да и во внутренней почти во всем согласны. Представление Остермана Меньшиков не только собственной властью всегда поддерживал, но иногда расширял. Что сделано, к примеру, за последние 2,5 месяца? Сбавлены пошлины на пеньку и галантерею.